Формирование я-концепции. Я-концепция – неврожденное понимание. Все, что вы знаете и во что верите сегодня, было усвоено в результате тех событий, что происходили с вами с младенчества. Каждый ребенок приходит в этот мир с чистым потенциалом, с определенным темпераментом и врожденными способностями, но без я-концепции. Любое отношение, поведение, ценность, мнение, убеждение и опасения, существующие в вас на сегодняшний день, были усвоены вами. Можно поменять наличие каких-то элементов вашей я-концепции, не отвечающих поставленным вами целям. Например, как-то я повстречал женщину 32 лет, которая пережила автомобильную аварию. В результате удара головой она полностью потеряла память. На момент аварии она была замужем и имела двоих детей 8 и 10 лет. А теперь она ужасно терялась, нервничала и буквально дрожала в присутствии других людей. Ее я-концепция была очевидно скудной, а уровень уважения к себе низким. К тому же она нигде не работала и общалась с очень узким кругом людей. Находясь в больнице из-за полной амнезии, она не смогла вспомнить ничего из своей прошлой жизни. Она не помнила ни родителей, ни собственного мужа, ни детей. У нее совершенно не было памяти. Это было так необычно, что для проведения обследования и бесед с ней были вызваны разнообразные специалисты, нейрохирурги, психологи и так далее. Ее случай был настолько особенным, что она приобрела известность. Восстановив физическую форму, она стала давать интервью на радио и телевидении. Она стала изучать собственное состояние и в конце концов написала ряд статей и книгу, где описала свой опыт. Она стала путешествовать и читать лекции для групп медиков и профессионалов смежных областей. В итоге она стала признанным специалистом по амнезии. Не имея никаких воспоминаний о прежнем своем опыте, детстве и юности, она попала в центр внимания. С ней обращались как с важным лицом, и в результате она создала свою личность заново. Она выработала позитивное отношение к жизни, уверенность в себе и легкость. Она стала веселой, дружелюбной, выработала великолепное чувство юмора. Она приобрела известность и совершенно новый круг общения. По сути, она разработала абсолютно новую я-концепцию, находящуюся в полном соответствии с достижением таких целей, как высокие результаты, счастье и удовлетворение жизнью. Она смогла заменить одну ментальную программу другой. Вы тоже можете сделать это. Вы сможете произвести нужные перемены и превратить себя в того человека, каким вы хотите быть, когда осмыслите процесс формирования своей я-концепции. Вы узнаете, как стать человеком, способным достичь наиболее важных для вас целей и осуществить многие мечты. Дети появляются на свет без я-концепции. Дети узнают, кто они такие и какую ценность представляют, судя по тому, как с ними обращаются с младенчества по настоящий момент. Потребность новорожденных в любви и защите огромна. Любовь, которой они окружены, подобна эмоциональному кислороду. Никакое количество любви и нежности не будет для него чрезмерным, когда ребенок растет. Дети нуждаются в любви, как розы в орошении. Это чувство так же важно, как пища, питье и подходящая семья для роста в здоровой обстановке. Основы личности закладываются в течение первых 3-5 лет жизни. Здоровье взрослого в значительной степени определяется качеством и количеством стабильной любви и нежности, которые ребенок получает от родителей и других людей в этот период. Уже в раннем детстве ребенок, растущий в условиях избытка любви, нежности и поощрения, будет стремиться выработать положительное отношение к жизни и устойчивые принципы. Находящийся в условиях критики и наказаний, ребенок будет расти пугливым, подозрительным, недоверчивым. В его потенциале множество личностных проблем, которые проявятся позднее во взрослой жизни. Взрослые с низкой самооценкой в детстве почти неизменно были лишены любви и чувства безопасности, в которых все так же нуждаются в годы формирования.